Умелые японцы укладываются в одну неделю. Если сегодня вторник, значит, мы в Брюсселе. Скорость и мать прогресса, и его любимое дитя. Чем быстрее мы покоряем расстояние, тем меньше становится земля. Ускоряя перемещение, мы отменяем его. Уже опробованные австралийцами скрэмп-джеты, инженеры называют их летательные аппараты на прямоточных двигателях сверхзвукового горения, обещают в 2 часа доставить пассажира из Лондона в Сидней. Сегодня предел доступности мира ставит не моря и горы, а наша способность к углублению. Важно не запомнить увиденное, а воспринять испытанное и восхититься им. Нельзя смотреть Эрмитаж на мотоцикле. Котлета, съеденная на экваторе или полюсе, не насытит душевной любознательности. Путешествие состоится только тогда, когда мы вживемся в чужой пейзаж, сделав его частью нашего. Новое окружение оправдывает себя, изменяя структуры сознания, мечты, память, сны. Только тогда, когда весь метаболизм восприятия станет иным, мы вернемся домой не тем, кем приехали. Разве не для этого отправляется в путь? Другое дело, что такое называется не туризмом, а паломничеством. Я знаю, что мир не везде одинаков. В нем есть места, где ток духовности бьет сильнее. Иногда на поверхность выходит красота, иногда вера, но обычно и то, и другое. Свидетельство тому — мистическое волнение, послушно охватывающее тебя там же, где и поколения, жившие до нас. Я знаю, о чем говорю, потому что не раз испытывал это неописуемое, но безошибочное чувство. Впервые еще мальчишкой, когда разбил палатку у покрова на Нерле. Потом был Ассизи святого Франциска. Сухие сады Киота. Иерусалимская стена плача, смоковница, под которой Будда пережил озарение, замок короля Артура, где до сих пор ищут чашу Грааля. Адреса эти всем известны, да и добраться до них не так уж сложно. Труднее найти то, что ищешь. Успех зависит от дара к благоговению, в ответ на которое является чудо. Тут как в любви. Дать ее можно лишь тому, кто может взять. Досуг — труд. Труд — идеал богатых. Только бедные мечтают о безделье. В раю пролетариата никогда не работают. Маркс почему-то считал, что рабочий мечтает о фабрике. На самом деле он хочет взорвать свой завод и жить в доме его хозяина. Ненависть к труду объясняет его история. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». С тех пор, однако, многое изменилось. Труд перестал быть условием существования. Принцы научились делиться с нищими, отдавая им добрую половину своих доходов. В Западной Европе, где встречаются династии безбедных безработных, труд из необходимости превращается в завидную возможность. Так, собственно, и должно быть. Всякий труд — привилегия, творческий — роскошь. Любопытно, что на этой дороге художник сближается с бизнесменом, хотя редко становится им. Причина, мешающая тому, проста. Мечтая разбогатеть, мы пропускаем скучное, торопясь перейти к интересному, прикидываем, на что будем тратить. Но те, кто владеют большими деньгами, любят их именно что зарабатывать. Сколачивать состояние им интереснее, чем спускать его. Захваченные процессом, богачи часто презирают оставшихся в стороне. Миллиардер Поль Гетти говорил, если утром имущие раздадут свой капитал неимущим, то уже к вечеру деньги вернутся к старым хозяевам. Художник, пусть и бедный, дело другое. Даже если богатые не ценят произведения искусства, они нередко коллекционируют их авторов, чувствуя, что те в сущности занимаются тем же бизнесом, творческим преобразованием действительности. О странном характере этих отношений можно судить по фреске, которую великий мексиканский художник Ороско выполнил на деньги попечителей Дартмутского колледжа, пока те были в отпуске. Вернувшись в кампус, заказчики обнаружили на стенах отведенный под роспись столовой изображение войны добра со злом. Первое, согласно незатейливым убеждениям молодого гения, олицетворяли Маркс, Ленин и Троцкий. Второе — черная рать капитала. Магический, как это теперь называется, реализм, не помешал Ороско придать портретное сходство богатым и омерзительным чертям с попечителями, банкирами, фабрикантами, меценатами и что же?